Санью 1985 года? Я понимаю, это трудно. Я ищу владельца одного из них, и это мой последний шанс. Если не секрет, с какой целью? К черту, подумала я. Искренность тоже открывает двери. По крайней мере, когда она служит для сближения хороших людей, а от владельца этой мастерской так и веяло добротой. Помните дело Киры Темплтон? Девочки, которая пропала без вести, а потом кто-то присылал видео с ней. Да, конечно, такое не забывается. Меня очень поразили эти записи. Использовать их, чтобы причинить боль. Люди совсем потеряли совесть. Нам известно, что эти кассеты записали на магнитофоне Санью 1985 года из-за характерного узора головки на магнитной ленте. «Головка Санью?» — переспросил он растерянным тоном. «Именно. А вы знаете, что точно такая же головка устанавливается на видеомагнитофонах Philips?» «Что вы имеете в виду?» — удивилась я. «Головки Санью использовались не только на их собственных аппаратах. У Philips в те времена не было собственного производства, вернее, было, но не полное, и Санью поставляли им детали, включая головку. Не знаю, какое у них было соглашение, но это известно каждому любителю видеомагнитофонов той эпохи». Рассмеялся он так, будто это было очевидно. «То есть мне стоит расширить поиск и включить в него также аппараты Philips?» Мужчина вежливо улыбнулся. «Именно. Тогда подскажите, чинили ли вы какие-нибудь Санью или Philips этой модели?» Он с улыбкой кивнул, и у меня перехватило дыхание. Закрыв глаза, я сделала глубокий вдох. Вдруг это нам как-то поможет. Вдруг у этого добродушного человека найдется ответ на все мои вопросы. «Если мне не изменяет память, за последние 3 года я починил около 10 или 12 видеомагнитофонов этих 2 моделей. Направляющие ролики механизма заправки ленты постоянно ломаются. Из-за отсутствия контроля качества большинство из них и 5 лет не могли прослужить без ремонта». 5 лет, прошептала я задумчиво. «Значит, если кто-то продолжает пользоваться такой моделью, то ее придется ремонтировать каждые несколько лет». «Да, если это одна из первых партий. У них было больше всего дефектов, но с технологиями ведь всегда так». «А у вас есть список клиентов, которым вы их чинили?» Он снова улыбнулся в ответ. «Мне понадобится время, чтобы просмотреть все счета, но, конечно. Каждый, кто ремонтирует здесь свои реликвии, оставляет данные и залог. Дайте мне 2 часа и посмотрим, что получится», — ответил мужчина. И это была одна из самых обнадеживающих фраз, которые я слышала за последние годы. Я нетерпеливо ждала у двери, наблюдая за кажущимся спокойствием улицы. За любым углом могли находиться Кира или любой другой пропавший без вести. Эта мысль заставила меня запаниковать. 2 часа спустя мистер Тайлер подошел к двери с листком бумаги, вырванным из блокнота, где был список из 11 имен с адресами. Рядом с каждым именем он также записал сумму ремонта и покупки других материалов, которые они сделали в магазине. Рядом с датой все данные мужчина взял из своих архаичных рукописных гроссбухов. Детали, запасные части, видеокассеты, ремонт. Он объяснил, что ведет подробный учет всех платежей по картам, потому что не хочет проблем с банками. А кому они нужны? «Спасибо. Хотела бы я, чтобы остальные люди были хоть немного похожи на вас». «Так и есть, мисс. Нужно просто искать их в правильных местах», — ответил он и исчез внутри своей мастерской. Почти все адреса относились к этой стороне реки, поэтому я решила обойти их до наступления ночи. У меня не было никакого плана. Я не знала, как поступить, если обнаружу что-то подозрительное. Подумала было позвонить агенту Миллеру и предупредить его о своей находке, но это значило бы потерять время. Первый адрес принадлежал некоему Мэтью Пиксу, и дверь мне открыл мужчина лет 60. Когда я спросила его об отремонтированном видеомагнитофоне, он тут же показал мне его, равно как и весь дом. Он пояснил, что обожает зернистое качество кассетной пленки и волшебство ожидания перемотки. Пикс также заявил, что видео с его свадьбы было записано в этом формате, и пока он жив, каждый вечер будет пересматривать запись, на которой он обменивается кольцами со своей женой, умершей 10 годами ранее. Я вышла оттуда с горько-сладким чувством. До наступления ночи я посетила еще 3 адреса, и все с одинаковым результатом. Владельцы видеомагнитофонов любили именно этот формат и не хотели упустить возможность посмотреть фильмы, которые еще не были доступны на DVD или Blu-ray. Поздно вечером я остановила машину возле небольшого белого деревянного дома в Клифтоне, округ Пассаик, штат Нью-Джерси, где горел свет. Многого я не ожидала. День так хорошо начинался, но во второй его половине мое воодушевление поутихло. Я постучала в дверь, и мне открыла женщина со светлыми вьющимися волосами и беспокойством на лице. «Здравствуйте!» Я пыталась скрыть свою нервозность. «Здесь живет Уильям Ноукс». Глава 57. Мирен Трикс. 27 ноября 2010. День получения последней кассеты. Клифтон, Нью-Джерси. Невысказанные слова говорили сами за себя. «Здравствуйте! Здесь живет Уильям Ноукс», — спросила Мирен, глядя в папку для документов. Было 10 часов вечера, и Мила, как обычно, уже была в постели. Мать все еще обращалась с ней как с ребенком, хотя ей уже исполнилось 15.